Они будут ждать твоего возвращения и сами тебе все скажут. А я не могла больше находиться вдали от тебя и уговорила отца отправить меня за тобой. Я все понимаю и принимаю твои слова. Прости меня за все. Я люблю тебя и хочу быть с тобой. Иди ко мне, прошептал я, и в тот же миг она оказалась у меня на коленях, и наши губы слились сначала в нежном, а потом в жарком поцелуе, сметающем все преграды. Теперь, как честный человек, ты обязан на мне жениться. Тело Ольги прижималось ко мне, даря тепло и умиротворение. Будто я наконец обрел часть себя, очень важную и значимую. Теперь я стал целее, но все равно не до конца. А кто сказал, что я честный? Ты, значит, меня совратила, а теперь я должен жениться, требую адвоката и девичью фамилию. Ах, ты так, взвилась она. Легкая простынь, скрывающая ее тело, слетела, и я, недолго думая, повалил ее, впиваясь губами в грудь. Спустя еще час мы лежали рядом, тяжело дыша, и я прикидывал, хватит меня еще на один раунд переговоров или все же их стоит перенести. Я не слышу предложения, ее прерывистый голос пробился сквозь мое умиротворение. Может, поедим? Не это. Пить хочешь? Хочу, но все равно не то. Хм, не знаю, как сказать, ты хочешь в туалет, но не знаешь, где он находится. Выходишь, значит, из комнаты, потом по коридору налево. Я тебя сейчас придушу. Черт, женщины, странные создания, любящие говорить загадками. Что еще я могу предложить, кроме этого? А понял, прости дурака, тебе некуда идти и ты хочешь, чтобы я тебя приютил. Так бы сразу и сказала. Конечно, оставайся. Я даже с тебя платы не возьму, разве что натурой. Ты меня достал своим издевательством. Надулась она. Да ладно тебе. Я ж не мог просто так сделать такой глупый шаг и предложить тебе выйти за меня замуж. Боюсь, а вдруг ты откажешься? Ты же альфа, а значит, ничего не должен бояться. Поэтому немедленно делай. Черт, ты и мертвого уговоришь. Ольга Дмитриевна, сполз я с кровати и встал на колено, дабы придать торжественности моменту. Согласны ли вы стать моей женой? Я подумаю. Ну вот и отлично. Чё, бя, я подумаю. Чтобы я и прямо так сразу согласилась. Знаешь, родная, в моем семизвездочном отеле существует система скидок, в том числе с постели. А ну, брысь из нее, непонятная и незнакомая женщина, занимающая место будущей законной супруги. Ой, будто в твоей постели только твои невесты побывали. Нет, но им я не делал предложения руки, сердца и прочего ливера. А вот незнакомой женщине, лежащей рядом, сделал. Это ты сделал меня женщиной, а до этого момента я была прекрасной девушкой. Ничего не знаю и не помню. Амнезия у меня, вот. Катя подтвердит, если что. Так что раз не невеста, значит, девушка по вызову, и твое время истекло. Это ты меня сейчас как назвал? А во, как разозлилась. Никак, потому что я тебя не знаю. Я тебя сейчас загрызу. Кормить всяких там не обязан. И вообще, раз пошла такая пьянка, предложение снимается. Буду и дальше вечно молодым, вечно пьяным, и что главное, холостым. Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Молись всем богам, братец, тебе хана. А-а-а, ее руки сомкнулись на моей шее. Оказавшись сверху, она навалилась всем телом и стала меня душить, но забыла, что мы голые и не стоит по мне так елозить. В общем, она попала, ну и я попал куда надо, поэтому скоро уже она стонала от удовольствия, отказавшись от немедленной кары. Ну а я, вспомнив про молнию, чуть добавил эффекта, в результате чего у нее совсем снесло крышу, и финишировала она с громким рыком, после чего рухнула на меня, полностью обессилев. «Я тебя люблю», — шепнул ей в ушко. «Взаимно, суженый мой и желанный», — шепнула в ответ она. «Это значит да, это значит да», — как эхо повторила она. «О нашей помолвке объявим после возвращения домой, но поженимся только через пару лет. Увы, правило есть правило. До 25 лет нам замуж нельзя. А почему? Слышу это часто, но причины не пойму. В день свадьбы на нас накладывается благословение предка, после чего сразу произойдет зачатие ребенка. Никакие способы предохранения не сработают. После этого перешагнуть на ранг князя будет нельзя. С князя на императора можно, но с воеводы на князя нет. А пик силы мы набираем как раз к этому возрасту. Все сложно, но мне все равно. Главное, что я знаю, что ты теперь моя, а с остальным решим. Жизнь длинная. Глава 8. Следующие сутки мы не вылезали из постели, наслаждаясь друг другом. прерывались лишь на принятие пищи. Мы отдыхали, забив на весь мир. Я все никак не мог поверить, что мне это не снится, и иногда обнимал ее просто чтобы проверить, что это не сон, и эта идеальная девушка теперь действительно моя. Расскажи мне свой план, ты ведь действительно что-то задумал. Наконец-то мы решили поговорить о делах. Лежа в постели это самое то, особенно если знаешь, что никуда бежать не надо и можно поболтать, не глядя на часы. Да он простой, как ханские часы. Когда наемницы передадут непонятную хрень представителю, их контракт будет закрыт, и с этого момента они поступают в мое распоряжение. Я появлюсь весь такой принц в белом олене, возьму того за жабры, смотрю, что ему отдали, и выясняю, кто заказчик. После чего вместе с ними еду по указанному адресу и беру уже за жабры главного. Тайному сыску информацию я не дам, потому как не доверяю, мне четко дали понять, что у них есть дятел, стучащий по чужому дереву. Ну, и дальше иду по цепочке, чтобы выяснить, кто меня заказал. В твоем плане столько логических дыр, что дирижабль поместится. Ну да, он не идеален, но я его придумал буквально на коленке и уверен, что все получится. У меня всегда так, если хорошо планирую, какая-то фигня получается, а если вот так, спонтанно, то, может, чего и выйдет. И все равно, я считаю, что его надо немного доработать. Так я ж не против, наоборот. Тебя же прислали, чтобы мне помочь, поэтому излагай свои умные мысли, и будем их думать вместе. Для начала я бы подключила к этому наших мам. Сразу нет, не подумай, что я им не доверяю, но мы должны все сделать сами и показать взрослым, что мы уже не дети и можем сами разобраться с проблемами. Иначе они всю жизнь будут считать, что за нами нужен присмотр. И Любу с Лизой тоже подключать не будем, пусть учатся спокойно. И вообще, я на них все еще обижен. А я думала, что ты их простил. Нет, простил я тебя, потому как ты очень постаралась, чтобы это произошло. А они еще ничего для этого не сделали. Так же, как и меня, будешь прощать. Укусила она меня за шею. А ты ревнуешь? Ущипнул я ее за попку. Если бы я тебя ревновала ко всем твоим бабам, то давно бы убила. Ну ладно, ревную, но чуть-чуть. Я ж понимаю, что ты по натуре, кобелей всегда будешь блудить. Такая наша женская доля, прощать и ждать. Картинно вздохнула она. Но сразу тебя предупреждаю, милый, наложниц еще потерплю, а вот гулянки на стороне уже нет. И вообще, как вернемся, я к тебе перееду. Эй, а как же личное пространство? Возмутился я, перетопчешься. Ну вот, еще даже не женился, а уже загнали под каблук. Эх, нет в жизни счастья. Оно лежит рядом с тобой, неблагодарный. Я очень благодарный, шепнул я ей. И сейчас это докажу. Опять, картинно возмутилась она. Мне срочно нужна поддержка, а то ты меня в конец заездишь. Прости, но от тебя очень сложно оторваться. На чем мы там остановились? В общем, так, в неге, мы провели 3 дня, ходили по магазинам, бывали в клубах, где я, наконец, смог подраться и чуть выпустить пар, когда кто-то из местной золотой молодежи решил приударить за Ольгой. За это он был нещадно избит мной, а после я отлупил и его компанию. Потом пришлось бить стражей порядка, примчавшихся на вызов, ну и под конец их местную службу безопасности. Но к этому времени в том баре дрались все против всех, и мы с Олей смогли удрать, так никем и не узнанные. И вот в один из прекрасных дней, когда мы, наплескавшись в теплой водичке, наслаждались закатом, пришло долгожданное сообщение от первой. Встреча состоится через 2 дня в кафе «Осирис», что находится почти на другом конце острова. Сообщив нашим гусарам, мы дружной, но разрозненной толпой, дабы не привлекать излишнего внимания, отправились туда, потому как ехать надо было почти 10 часов. Поэтому сразу и поехали, чтобы, прибыв туда, успеть отдохнуть. Там нас и нашла шестая, которую я познакомил с нашим планом и согласовал наши действия. Та, позыркав на Ольгу, сразу вычислила в ней особу, максимально приближенную к начальству, пообещала все передать первой и испарилась. «У тебя с ней что-то было?» – обвиняюще ткнула в меня пальцем сестра. «У меня с ней было все», – довольно кивнул я. «И даже то, чего с тобой не было, это чего же?» «Я думала, мы все позы уже испытали». «Ну, не все», – слегка смутился я. «Требую подробностей». Руки в боки, грозный взгляд. 1000 лайков по всему телу. «Оленька, давай, я тебе позже об этом расскажу и даже покажу, если захочешь». «Почему не сейчас? Вот когда расскажу, тогда и поймешь. Просто я не уверен, что тебе понравится. До этой развратницы вам очень далеко. Даже я некоторых моментов не знал, что уж говорить о юных и неопытных девах. Прям заинтриговал. Ладно, давай еще раз пройдемся по плану. Госпожа ротмистр, присоединяйтесь. Еще раз пробежавшись по всем пунктам, мы отправились на боковую. Завтра на 10 утра была назначена встреча и опаздывать на нее не хотелось. Проснулся я рано, Ольга еще спала. За окном только начало светать, а сон уже пропал. Всему виной был легкий мандраж, наверное. С чего бы это, если учесть, что лезть в гущу событий я не собираюсь. Там есть, кому морды бить на случай непредвиденных обстоятельств. И все же что-то меня тревожило. Не кстати вспомнилось, что я обещал зайти в храм богов, да так этого и не сделал. Казалось бы, едешь домой, остановись, причастись. Так нет, будто забывал об этом. И вот сейчас вспомнил, когда на всем острове нет ни одного храма, потому как пиндосы верят только во всемогущие деньги и свою демократию. Религия у них не то, чтобы запрещена, но особо и не приветствуется. Мол, каждый должен надеяться только на себя, а не на всякие божественные силы. Осторожно встав, стараясь не потревожить Ольгу, я пошел в другую комнату и включил телевизор с беззвучным режимом. Мелькающие картинки позволили мне отвлечься, и я сам не заметил, как задремал. «Сереж, просыпайся», — потрясла меня Оля за плечо. «Ты чего из постели ушел? Да не спалось как-то», — потянулся я, разминая затекшее тело. «Начал ворочаться и, чтобы тебя не разбудить, перебрался сюда. Сколько времени?» «До назначенной встречи еще 2 часа. Гусары уже заняли позиции и ждут». «Отлично. Сейчас приведу себя в порядок и будем потихоньку выдвигаться. Утренний мацион, легкий завтрак, и вот мы уже с накинутыми на лица иллюзиями мирно прогуливаемся по набережной, неподалеку от которой находится нужная нам кафешка. Маскировка на 5 баллов, играть во влюбленных нам не надо, мы и так влюблены. Помимо нас тут куча народа и все заняты собой. Не зря второе название острова – остров парочек. Очень часто именно сюда приезжают в свадебное путешествие или чтобы заключить брак. Народ тут не любопытный, но все же мы не рискуем показать истинные лица. Вообще артефакты, позволяющие провернуть подобный фокус – редчайшие вещи, доступные только очень богатым людям. В свободной продаже их нет, а стоимость производства равна годовому бюджету не самых маленьких стран. Да и все они находятся на контроле у государства. Нам, как членам императорской семьи, они были положены по факту, и я уже имел с таким дело, когда поступал в академию. Так вот, прогуливались мы, кушали мороженое, шутили, смеялись, и к назначенному времени оказались внутри нужного заведения. Завтрак, сок, наш заказ ничем не отличался от десятка таких же. И хотя с утра народа было немного, тем не менее, почти половина просторного зала была занята. Сев так, чтобы видеть первую, я уделил внимание бекону с легким салатом. Ольга блюла диету, ограничившись чем-то овощным и очень полезным. Войдя в роль, она и меня пыталась накормить этой травой, но я категорически отказывался, отрицая свою принадлежность к козлам, которые питаются подобным. Она же, наоборот, утверждала, что все мужики – козлы, поэтому им стоит есть именно эту пищу, дабы соответствовать. На наше игрище посетители посматривали с нисхождением и улыбками, понимая, что это всего лишь игра 2 влюбленных. Красивая и явно богатая пара развлекается как может. Наконец наше ожидание было вознаграждено. За столик первый сел мужчина в неприметной одежде и кепке, буквально натянутой на глаза. Через наушник я прекрасно слышал их разговор. «После проверки вы получите оставшуюся часть гонорара», – произнес он. «Мы так не договаривались, а это уже первое. Мы должны были передать заказ, мы это сделали. Условия изменились», – ответил он и уже встал, чтобы уйти. «Сядь», – негромко сказала она, но таким тоном, что тот послушно плюхнулся на место. «Связывайся с нанимателем. Я тебе не доверяю и хочу от него услышать, что там поменялось». «Так не пойдет», – замотал тот головой. «Он никогда не разговаривает сам и не стоит на меня давить. Я лишь посредник и его голос, что озвучивает вам его требования. Где гарантия, что ты потом не исчезнешь с нашими деньгами? У меня есть репутация», – оскорбленно заявил он. «И я никогда не обманывал при заключении договора. Что ж, раз заказчик меняет условия в одностороннем порядке, значит, и мы вправе это сделать. Верни то, что я тебе дала. Вы не понимаете». В его голосе послышался страх. «Если он не получит заказ, у всех будут большие проблемы. Вы даже не понимаете, с кем связываетесь. Вот и поймем, когда он захочет получить это обратно. И раз условия контракта были нарушены, мы разрываем его. Захочет, заключим новый, а нет, думаю, найдем покупателей на что. Кстати, это вас не касается. Разрыв контракта приведет к самым печальным последствиям. Больше вы не получите ни одного заказа. Более того, за ваши головы будет назначена награда. Уверена, мы это сможем пережить. Ну, и к тому же, мы сообщим бирже, что это именно вы нарушили условия и изменили их в одностороннем порядке. Наш разговор пишется и доказательств собрано достаточно. Что ж, в таком случае вы не оставили мне выбора. Заказ должен быть выполнен в любом случае. Уверен, вас никто искать не будет. После его слов милая кафешка превратилась в бандитский притон. Сидящие за столами в количестве человек 20 резко встали и взяли стол, за которым они сидели, в кольцо. И где же милые парочки, где умудренные жизнью Матроны и их престарелые мужья? Кругом сплошной обман. Начали, шепнул я, и в тот же миг в кафе ворвались гусары, а моя команда ух вспыхивает щитами. Теперь расклад меняется в нашу пользу, и я вижу, как побелел заказчик. Всем оставаться на своих местах, работают крылья. Что это значит, взвизгнул он, задавая самые идиотские вопросы из всех возможных. Это значит, что мы тоже подстраховались, но это имперские гусары. С каких пор вы стали работать на императора? Не на него самого, а на сына. Грубо раздвинув вражеское подкрепление, присоединяюсь я к беседе. Те замерли, боясь пошевелиться под дулами тяжелого оружия. Гусары, это вам не регулярные войска, тут все витязи и воеводы, а Корнеева так вообще князь. Слабаков среди них нет, и мне понятны их мысли, кто знает, сколько их еще осталось снаружи. Не помешаю, дамы и господин, плюхаюсь я рядом с первой. Да, чтобы никого не поранить, мордами в пол и не дергаться. Ротмистр, они ваши. Не успели те оглянуться, как в помещение ворвались еще человек 40, после чего всем плохим стало кисло. Крылатые с помощью тычков и такой-то матери быстро всех повязали и утащили, ну, не знаю, куда их тащат в таких случаях, куда-то, оставив с нами человек 10 самых, видимо, сильных. Итак, на чем вы остановились? Признаюсь, я с большим интересом слушал ваш разговор. Первое, контракт закрыт, в связи с возникшим форс-мажором мы в одностороннем порядке его разрываем. Прекрасно. Теперь вы мои, с чем я вас и поздравляю. Будете творить бескорыстное добро в коротеньких юбочках и маечках с буквой «С». Почему «С»? Не помню точно, но уверен, что все супергероини в них ходили. Но мы отвлеклись. Уважаемый, простите, не знаю вашего имени, меня зовут Сергей Дмитриевич Гордеев, а это моя сестра, Ольга Дмитриевна Гордеева. Иллюзии с нас спали, и мужик, наконец, увидел наши реальные лица. После чего его лицо стало белее снега. Вижу, вы нас узнали, а значит, говорить, кто мы, нет смысла. Так вот, я тут услышал про вашу работу и в частности о том, кого вы представляете. И теперь у вас есть два пути, все рассказать нам и получить минимальный срок за пособничество преступнику. Или встать в гордую позу и послать нас нахрен. Тогда я сразу перестану улыбаться, а вы начнете плакать, и мы все равно придем к первому пути, только без последней части. Ах, да, есть еще и третий путь, как же я мог забыть. Вы плачете, но все равно не сдаетесь, и тогда я вас познакомлю с мамой Ирой. Это замечательная и очень добрая женщина, она даже мухи не обидит. А вот ее тени, конченые отморозки. У меня очень ранимое сердце, и я буду крайне расстроен, когда увижу вас без некоторых частей тела. А есть путь, где я спокойно ухожу и никто не плачет и не страдает. Оленька, вопросительно я посмотрел на нее. Есть, поразмыслив, кивнула она. Но наказать кого-то надо. Мы тут, знаете ли, потратили много времени на ожидание вас, и оно должно быть компенсировано. Если ваша информация окажется полезной, то мы можем пересмотреть развитие событий. Мой брат очень добрый, и я уверена, ваш чистосердечный рассказ может растопить его сердце, и он вас пожалеет. А слово наследника престола значит много. Так что включайте соловья и начинайте петь. А впрочем, тут не место для концерта. Пакуйте его и в машину. Разговор продолжим в нашем бунгало, где нам никто не помешает. Быть может, вызвать сюда дирижабль? Спросила ротмистр. Он через пару часов будет здесь. Так проще, чем тащиться на другую часть острова. Принимается, кивнул я. Тогда этого в машину и глаз с него не спускать, и обыщите его на всякий случай, а то мало ли, вдруг решит геройски уйти из жизни, выпив местной минералки. «А что с ней не так?» – заинтересовалась Оля. «Мерзкая», – скривился я. «Когда первый раз выпил, подумал, что отравили. В общем, не рекомендую». Мужика шустро спеленали, забрали переданную вещь, все так же завернутую в непонятные тряпки, после чего мы пошли следом, провожаемые обалдевшими взглядами немногих настоящих посетителей кафе и его персонала. Уверен, скоро поднимется сильнейший вой, и нам выкатит жалобу. Но мне было на нее плевать, как и на потенциальный запрет на посещение островов. У нас в Крыму не хуже, если не лучше. Да и дворец там зачетный с бассейном и массажем. А вот то, что я послушал Ольгу и подстраховался, очень даже радовало. Черт его знает, как бы все обернулось, приди я сюда один. Зато теперь у меня есть Соловей, который, надеюсь, знает очень много интересных для меня песен. И уж поверьте, я смогу его разговорить, иглу в яйца еще ни один мужик не выдерживал. Даже колоть не надо, лишь обозначить. Мы ведь странные создания, нас можно пытать, резать, и мы будем молчать, но стоит поднести раскаленное железо к бубенцам, как сразу вся решимость испаряется, даже если знаешь, что дальше все равно помрешь и они тебе в принципе больше не понадобятся. И если кто думает, что у меня рука не поднимется, то глубоко ошибается. Это я снаружи белый и пушистый, а внутри черный и лохматый. Поэтому сейчас осталось лишь подождать дирижабль, и тогда начнется веселье, тем более, что все актеры в сборе, а будут плохо играть, познают радость полета без парашюта. Небо большое и мест в нем на всех хватит. Я это знаю, я в нем был. Глава 9. Мы выдвигаемся в сторону аэропорта на больших бронированных монстрах в количестве 7 штук. Откуда тут эти машины, понятия не имею, но на них гербы Российской империи и за рулем сидят не наряженные в гражданское гусары, а вполне себе по-военному прикинутые дамочки. Прохожие провожают нас удивленными взглядами, как неведомых, но явно опасных зверушек. Доезжаем до места быстро и сразу занимаем часть территории, куда за нами должны прилететь. Крылатые выставляют оцепление и ощетиниваются стволами. Нападения мы, конечно, не ждем, но к нему готовы. Пленных выводят наружу и кладут мордами в землю. Огрызаться уже никто не пытается, репутация у крылатых жуткая. Сначала бьют, а потом спрашивают про здоровье. Посадка наших дирижаблей происходит одновременно с прибытием местных властей. Машины представительского класса останавливаются в 50 метрах от нас, и из них выходит пара мужиков и одна женщина с высокомерным лицом, обремененным властью. За ее спиной резво выстраиваются военные с суровыми мордами, на которых читается предвкушение хорошей драки. О том, что она для них, похоже, будет последней, они даже не задумываются, потому как имеют вид лихой и придурковатый. С кем я могу говорить? Легкий акцент предательски выдает ее тщательно скрываемое волнение. Пиндосский я знаю хорошо, тот же наш английский, только с небольшими изменениями, но похоже, что русский тут знают все. Ротмистр дергается, но я ее торможу. Раз я сам заварил эту кашу, значит, мне ее и расхлебывать. Выдвигаюсь вперед, рядом Ольга Коренеева, уже успевшая переодеться. За нашими спинами вовсю идет погрузка пленников и машин в дирижабли. Но парочка гусар стоит на страже, не шевелясь, показательно направив на толпу оружие. Цесаревич Российской империи, Гордеев Сергей Дмитриевич. С кем имею честь? Джессика Либо, мэр города Санта-Стефания, в котором вы устроили беспорядки. Приношу свои искренние извинения, госпожа мэр, поклонился я. Ну как, поклонился, слегка кивнул. Типа сорь, я виноват, но не виноват, да и простолюдинка она, и невместно принцу гнуть перед ней спину. Да, у них демократия и все такое, но я-то родом из монархии, подобное поведение уже на уровне рефлексов. Быстро вжился в роль, что сказать, кровь, как говорится, не водится, вот и бунтует против демократического произвола и попрания законных норм монархии. Эк загнул, аж самому приятно. Прошу прощения за то, что невольно втянули вас в наш конфликт. Мы задерживали крайне опасного преступника, что нашел убежище на вашем острове. Соответствующие бумаги вам позже предоставит наше посольство. Прежде чем проводить армейскую операцию на территории другого государства, вы должны были согласовать ее с нами. Вы понимаете, что мы можем расценить это как нападение и объявление войны. Еще раз прошу прощения, но у нас на всякие бюрократические проволочки не было времени, к тому же мы опасались утечки информации. Сами должны понимать ее уровень важности и секретности, если я лично ее курирую. И тем не менее, это не дает вам права хозяйничать здесь как дома. Что это за преступник? В чем его вина? Я требую выдать его нам для допроса, и если мы сочтем, что он действительно виновен, то будем судить или примем решение о его выдаче. Боюсь, это невозможно. Данный человек и его банда обвиняются в государственной измене и являются носителями секретной информации. Поэтому передача его в ваши руки исключена. Но я настаиваю. Вынужден отклонить вашу просьбу. Всего доброго. Вы понимаете, что я могу вас заставить. Вы можете попробовать это сделать. Вы и правда настолько глупы, что пойдете против трех дирижаблей класса тиран и одного борей, несущих на себе полный комплекс вооружения, включая две эскадрильи ласточек и эскадрон летучих гусар, подкрепленный двумя абордажными ротами, про семь бронетранспортеров класса Гюрза, что прямо сейчас прикрывают нас с земли, я вообще молчу, только они одни способны сравнять тут все с землей. По мере того, как я говорил, дамочка все больше бледнела, а так как говорил я громко, то бледнели и все остальные. С ее сопровождения разом слетел лихой вид, и они уже поглядывали в сторону выхода, выстраивая наиболее короткие маршруты для бегства. «Угрожаете?» – сощурила она глаза, пытаясь до последнего держать марку. «А вы?» – усмехнулся я, стремясь закончить этот глупый и бессмысленный разговор. «И она, и я прекрасно понимали, что сила на моей стороне, и сейчас она просто старается сохранить лицо перед своими людьми накануне выборов, на которых ей обязательно припомнит наглых русских, что вели здесь себя как дома. Ну а мне, честно говоря, было глубоко плевать на ее душевные терзания. Пиндосы меня бесили в моем мире, поэтому и в этом я к ним не испытывал никакой жалости. Мы будем жаловаться. Это ваше право», бесцеремонно перебил я ее. «И если на этом все, то позвольте мне откланяться. А можете не позволять, мне все равно. Что же касается войны, то не советую впредь об этом говорить, а то я могу это расценить как вызов. Нашей стране пригодились бы ваши острова». Развернувшись, я быстро скрылся за спинами гусар, которые уже закончили погрузку и ждали только нас. И вот спустя 10 минут дирижабли оторвались от земли и взяли курс домой. Мэр осталась на земле, провожая нас ненавидящим взглядом и пожеланиями сдохнуть в пути. В ответ я приветливо помахал ей рукой из иллюминатора и даже послал воздушный поцелуй, который она не оценила. «Ну и ладно, у меня Оленька есть, а еще полный дирижабль красоток. Так, отставить красоток, мне и прошлого путешествия хватило. Еще не хватало опять начать от них прятаться». Фух, стер я пот со лба, когда увидел стремительно отдаляющуюся землю. Оказывается, я все-таки нервничал. А судя по невозмутимости остальных, им было вообще пофиг. Команда ходила расслабленная, слышались спокойные разговоры и нервозности я ни у кого не заметил. «Так что там за предмет был?» – нарисовалась Ольга. Легкий отдых пошел ей явно на пользу, как и загар, особенно когда она раздевалась. Меня очень заводили беленькие части на общем темном фоне ее стройного тела. «Черт, я совсем про него забыл», – спохватился я. «Зови первую, будем смотреть и надеяться, что он не рванет. Но мы же осторожно. Собрались мы в большом совещательном зале, который, как оказалось, был в каждом подобном дирижабле. Стоит, наверное, вообще рассказать о них подробней, типа точной длины и ширины, и вообще об их немеренной крутизне, но не буду, потому как это скучно. Достаточно того, что он был очень большой и очень опасный. На этом ТТХ заканчиваются». Дамочки сидели, напряженно сверля глазами сверток, туго замотанный в ткань какого-то грязно-серого цвета. Не знаю, почему, но от него веяло какой-то угрозой и дурными предчувствиями. Остальные ничего такого не чувствовали. Шнурок, что удерживал ткань, был расписан рунами, которые в моем зрении светились красным. Наконец я все же решился и поднял руку, чтобы развязать его, как в голове грянул голос, едва не выжигший мне мозги: «Не трогай». Отдернув испуганно руку, я посмотрел на лежащий предмет, как на ядовитую змею. «Не буду», — покладисто согласился я. «А это что? Не трогай и жди», — прозвучало уже тише голосом Лихобора, а затем наступила тишина. «Ну что там, будешь развязывать?» — нетерпеливо спросила Ольга. «Не буду», — уже вслух повторил я. «Опять эти тайны. Не нравится мне он. А вдруг рванет, и мы в воздухе? Вот прилетим на место, там и решим. А сейчас тащите сюда посредника. Пусть начинает петь, иначе испытает радость свободного полета с грузом на ногах». Пока его вели, я эфиром подхватил скатерть и засунул в нее таинственный предмет, тщательно ею обернув. В каюте я видел сейф, вот туда его и положу. Интересно, во что вляпался Троекуров, что таскал эту неведомую и, видимо, очень опасную хрень с собой, и для кого она предназначалась в бане, и кто этот неизвестный, который ее хотел перехватить. Черт, на игровом поле появляется все больше и больше тайных фигур, и мы явно отстаем от них. Доставка нужного тела произошла стремительно, и вот он уже сидит в нашей приятной компании, явно не понимая, в какой момент все пошло не так. Итак, Соловушка, ты же не против, что я так тебя называю? Потому что на твое имя мне плевать. Начинай петь. Напомню, будешь фальшивить, узнаешь, как прекрасен океан с высоты птичьего полета. Дирижабль будет доволен, минус один пассажир. Я буду доволен, минус одна головная боль. Ну, и местные акулы тоже будут довольны, плюс в разнообразии их меню. Что вы хотите знать? Нервно сглотнул он. Неправильный вопрос. Ты начни, а мы будем задавать наводящие вопросы. И начни с момента получения заказа. Кто? Как, когда и зачем? Ну, а дальше разберемся. Где-то, докладывай, дородный мужчина брезгливо смотрел на стоящего перед ним. Они захватили руну Крона. Подробности, чуть дернул губой говорящий. Знающие его люди сказали бы, что он в бешенстве. Но внешне ничего на это не указывало. Передача не состоялась. Вмешался наследник, перекупивший контракт наемниц. Создалось впечатление, что он все знал заранее. Операция была проведена молниеносно и без потерь. Теперь руна и посредник у него в руках. Через 48 часов они будут в империи. Что знает посредник? По нашим сведениям, немного, но этот скользкий уж имеет свою базу данных и уверен, что может сболтнуть много лишнего, если его хорошенько прижмут. А его прижмут, будьте уверены. Если наследник и не замечен в излишней жестокости, то его сестра не страдает гуманизмом. Значит, они не должны долететь до места. Прикажите агенту Зулух их уничтожить, а после захватить руну. Мы не можем ее потерять, но это полностью его раскроет. У нас нет выбора. После выполнения задания агента также в расход, но, вам не ясен приказ, выполняйте. После того, как дверь за подчиненным закрылась, человек раскрыл инфополе браслета и вбил на виртуальной клавиатуре код из 16 цифр и знаков. Подождав еще 2 минуты, он повторил и принялся ждать. Спустя непродолжительное время ему ответили. Боль исказила его лицо, а из глаз брызнула кровь, но он упрямо не отводил глаз от монитора и слушал. Отвечал он коротко, да или нет, на большие силы у него не было. Когда связь прервалась, он откинулся на спинку кресла, закрыв глаза, пытаясь унять сильнейшую головную боль. Потянулся к кнопке вызова служанки и трясущейся рукой нажал ее. Спустя минуту в кабинет влетела девушка и сразу кинулась к мужчине, обхватила его голову своими руками. Мягкий свет окутал его, даря прохладу и снимая боль. Через короткое время он пришел в себя и, кивнув девушке, отправился на выход. Его слегка шатало, но с каждым шагом походка обретала твердость. Пройдя через множество залов, он вошел в неприметную дверь и спустился в самый низ по довольно крутой лестнице. Очередная преграда встретила его легким сиянием. Отбив пальцами сложную комбинацию, он капнул кровью на выскочившую из стены пластину. Спустя минуту преграда рассеялась, и он оказался внутри. Не обращая внимания на кучу экранов, что тут были вместо стен, он дошел до ее центра, где сидел пожилой мужчина, пальцы которого порхали по клавиатуре с такой скоростью, что их не было видно. Потеряли, старик на миг оторвался от работы. Это был не вопрос, а скорее утверждение. Хозяин недоволен. Знаю, отозвался мужчина. Я занимаюсь этой проблемой. Плохо занимаешься, раз не смог разглядеть, что творится у тебя под носом. Что ты имеешь в виду? Нахмурился он. Наследник престола не так прост, как кажется. Чушь, обычный парень. Ну ладно, пусть и необычный, но это ничего не меняет. Ты глуп, раз так думаешь. Вся магия этого мира дарована богами. Но ты задумывался хоть раз, темными или светлыми, а это имеет значение? Тут все имеет значение, даже кошка, сидящая на дереве. Во всем можно найти смысл, если его начать искать. Ты говоришь загадками, зато это заставляет тебя думать. И о чем же я должен сейчас думать? Усмехнулся тот. Ну вот тебе навскидку один вопрос. Почему принца не убил яд пустынного скорпиона? Нет, не так, он его как раз убил, но почему он еще жив? Навскидку я могу тебе перечислить 1000 причин, почему, от бракованного яда до банального предательства. Нет, яд был свежий и никто не предал. Более того, Он его выпил и умер, но все еще жив. Ты хочешь сказать, что перед нами кто-то иной, не человек? Нет, он Гордеев и живой человек. Уж поверь, я это проверил в первую очередь. Тогда я не понимаю. Ну вот когда поймешь, тогда и получишь ответы на вопросы. Боюсь, уже не получу. Я отдал приказ о его ликвидации. Не думаю, что у тебя это получится. Впрочем, это даже хорошо. Как раз проверю одну свою теорию. Твои теории постоянно выходят мне боком. Я уже жалею, что ввязался во все это. Если бы ты не ввязался, то уже был бы мертв, сверкнул в его сторону глазами старик. Или тебе напомнить, как ты приполз ко мне, вытирая сопли и слезы, или как ты проклинал всех, грозя смертью. Радуйся, что хозяин добр, иначе я бы сам раздавил такого слизняка. Когда он придет, молись, чтобы я забыл твои слова. Мне безразлично, не творить мы и учить меня жизни. Миг, и мужчина повис над полом. Рука старика крепко сдавила его шею, а в глазах плескалась тьма. «Следи за своими словами», — прошипел он. «Твою гнилую душу даже низший побрезгует есть. Пошел прочь с глаз моих и без руны не возвращайся, иначе я исполню то, о чем мечтал, а уж перед хозяином потом повинюсь». Резкое движение, и тот полетел в угол комнаты. С трудом поднявшись, он, даже не обернувшись, вышел, опираясь на стену. «Подожди, мразь, я все сделаю по слову его, а когда придет время, попрошу в качестве награды твое тухлое сердце, и вырву я его тебе сам». Поднявшись наверх, он встряхнул головой, отвечая про себя, что уже не так молод, чтобы испытывать подобное два раза за день. Вернувшись в свой кабинет, он вновь активировал браслет, на который вывел карту с несколькими отметками. Три руны, необходимые для открытия, уже были у него, одну скоро доставит, а вот еще две были пока недоступны. Два отряда сильных одаренных магинь были отправлены по местам их предполагаемого нахождения, но от них давно не было вестей. И то, не факт, что они находятся там. Долбанный Троекуров, вздумавший торговаться с ним, не будь этого, руна была бы уже у него, и объединившись с уже имеющимися, точно указала бы направление к остальным. Может, не стоило спорить, а нужно было дать ему то, что он хотел. Нет, слишком жирно будет для этого слизняка. Теперь вот тоже проблема, убрать его или пусть живет. С одной стороны, живым он полезней, с другой, мертвый уже ничего не расскажет. Дьявол, такая комбинация накрылась из-за долбанного принца. И подставной покупатель, заставивший принести руну в баню, и отряд наемниц, которые тупо обчистили князя, не делая акцента на руне. Все один к одному. Нет, их бы он тоже пустил в расход, дабы не платить деньги, но откуда бы они могли об этом узнать? Хотя, переметнуться под крыло Гордеева – это идеальный ход. Ладно, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Ждать осталось недолго, и скоро Россия лишится наследника престола, а мир единственного мага-мужчины. Пока единственного, мысленно поправил он себя. Но скоро ситуация изменится. Осталось лишь собрать руны и активировать их. Глава 10. Мне трудно говорить, начал посредник, делая глоток кофе из чашки, явно испытывая наше терпение. За годы жизни я привык относиться к тайнам клиентов, как к своим. Представьте, что вы на исповеди, я ваш духовник, перебил его я, и не стоит юлить, это раздражает. Пытки как шаг к обретению духовности, ляпнул он неведомую хрень. Так, отберите у него кофе, а то он неправильно действует на его мозги. Ротмистр, у нас тут есть специалист по развязыванию языка, так, чтобы максимально быстро и без видимых травм, мне его тело еще маме Ире отдавать, а я не хочу, чтобы ее нежное сердце испытывало страдания от вида окровавленной тушки, пафосно закончил я под тихий смешок Ольги. Чего? Вонзил я в нее взгляд. Про нежное сердце мамы ты так загнул, что я прямо заслушалась. Обязательно ей об этом расскажу. И если она тебя не затискает после этого до смерти, мы вместе потом посмеемся. Ты злая? Ткнул я в нее пальцем. Мама Ира, чудесная женщина и предел мечтаний любого половозрелого мужчины в империи. Она не может быть грубой и черствой. Но мы отвлеклись, Анна Васильевна, есть у нас такой специалист. Но она, как бы это помягче сказать, ну, не совсем по этому профилю, а уж ее методы, думаю, будут признаны бесчеловечными даже в подвалах тайного приказа. Да, реально охренел я, зовите ее скорей. Всегда уважал людей, которые могут сделать твою работу за тебя. Пока мы об этом говорили, посредник, точно принявший пилюлю храбрости, блаженно улыбался. и чего это на него нашло. Вроде поначалу адекватным казался и на сотрудничество шел. Корнет Черемушкина по вашему приказанию прибыла. Лихо щелкнула каблуками дамочка приятной во всех смыслах наружности. Как вас по имени-отчеству величать, милейшие создания? Растекся я, почти утонув в ее глазах, и лишь гневный удар локтем от Ольги прямо под ребра привел меня в себя. Хороша чертовка, вся в моем вкусе. Марфа Васильевна, я... Чуть растерялась она. А скажите-ка мне, любезнейшая Марфа Васильевна, можете ли вы нам помочь в одном пикантном деле, разговорить данного нехорошего человека, но так, чтобы внешне он остался цел, пытать, что ли, надо? Зажегся в ее глазах огонек энтузиазма. Именно, но без членовредительства. Я, как мужчина, из мужской солидарности категорически против этого. Насчет других частей возражений не имею. Главное, чтоб действенно и не видно. Так это мы запросто. Энтузиазм из нее так и попер. Не знаю даже, откуда у нее в руке появилась большая латексная дубина, напоминающая мужской половой орган совсем уж фантастических размеров. Любовно его погладив так, что я прям воспылал, она с размаху треснула им возле посредника, заставив того подскочить. «Говори, собака, а то я тебе его в задницу засуну, вы не посмеете», — икнул он, с ужасом глядя на предмет из золотой коллекции извращенцев. «Хочешь проверить, нужна демонстрация? Не вопрос. Ваше высочество, я, знаете ли, очень интересуюсь историей пыточных дел мастеров и по окончанию службы хочу устроиться в тайный приказ, так что теоретически я очень подкована, а вот с практикой прямо беда. Поэтому благодарю вас за предоставленную возможность, но все же я попросила бы вас покинуть это помещение. Обещаю, что буду обращаться с пленным максимально нежно, и буквально через полчаса, ну, максимум час, он все расскажет. Ну, и вам не стоит видеть всего, что тут произойдет. Я, знаете ли, могу увлечься. Пойдем, брат, пусть корнет работает. Думаю, мы найдем, чем занять эти полчаса. А пойдем. Я как раз хотел порулить дирижаблем. Знаешь, как это круто. Не знаю, и тоже хочу попробовать. Оставляю его в ваших нежных руках. Можете даже экспресс-допрос провести. Вот список основных вопросов. Быстро накорябал я на бумажке пару из них. Остальное я уже узнаю сам. Дамы, поклонился я и, подставив руку Ольге, прошествовал на выход. Посредник, все это время с ужасом слушавший наш разговор, попытался что-то сказать, но было поздно, мы уже вышли. Звукоизоляция тут была на высоте, поэтому о дальнейшем, что там происходило, мы могли лишь догадываться. Но я счел, что лучше об этом не думать, а то моя нежная мужская психика этого не выдержит. В общем, мы отправились в рубку, где я с видом опытного летуна сел в кресло второго пилота и под пристальным взглядом Ольги взял на себя управление дирижаблем. Девушка, что им управляла, сначала отнеслась к этому скептически, но потом, увидев, что я все делаю правильно, немало удивилась. А уж как удивилась сестра. А чего? Я ж не просто так прятался тогда от озабоченных дамочек, а прошел быстрый курс по его пилотированию. Нет, посадку я бы себе не доверил, но вот идти по курсу запросто. В общем, я порулил, дал попутно Оле пару уроков, а потом мы пошли рассматривать дирижаблю со всех ракурсов, заодно находя места для поцелуев и прочих безобразий. А чего? У меня организм молодой и до ночи терпеть сил нет, а на нее у меня постоянные рефлексы и неудобства в штанах. У нее, похоже, тоже, потому как инициатива зачастую исходила от нее, что было непривычно, но очень приятно. Ну, а после нас позвали в рабочий кабинет, стараниями корнета превратившийся в пыточную. Обвиняемый в молчании сидел ровно, смотрел прямо, глаза были стеклянные, но внешних травм не было. Пациент готов идти на контакт, Марфа Васильевна была очень довольна и прямо лучилась энтузиазмом. Быстро сломался, слабак, но если о чем-то решит умолчать, вы мне только скажите. Я на нем даже десятую часть примеров из книги по экспресс с допросом под редактурой князя Ромоданова не проверила. Я все скажу. С визгом пришел в себя посредник. Только не оставляйте меня с ней. Отдаю дань вашему профессионализму. Поклонился я девушке. Ваш вклад непременно будет отображен в отчете, и если в дальнейшем вам понадобится моя протекция, прошу обращаться без стеснения. Премного благодарна, ваше высочество. Вспыхнула счастливой улыбкой она. Милашка, че? Ну, а то, что пытки любит, так кто ж не без греха. Вот то, что он мне рассказал, коснулась она моего браслета своим, скидывая запись ее разговора с ним. «Будет нужда, зовите, я рядом», после чего, отдав честь, она удалилась, призывно помахивая крепким задом. Посмотрев запись, мы с Ольгой крепко задумались. Информации было много, но вся она строилась лишь на его догадках. Причем, конкретных фамилий не было, лишь подозрения. И все это навевало на мысли. Например, что предатель находится очень близко к трону и как бы не был вообще из близкого круга отца. И на первое место среди подозреваемых сразу попадал Ушаков с его многочисленными провалами. Причем, раньше ведь за ним подобных косяков не наблюдалось. Но именно потому, что это было слишком очевидно, его фамилию мы пока оставили на потом. К тому же, как его самого, так и его службу сейчас так трясут, что любой, даже самый крохотный грех обязательно вылезет наружу. Ну, а после мы уже принялись трясти его насчет информации по предмету в тряпке. Не то, чтобы она была важна, но лихобор явно дал понять, что неведомая хрень опасна, вот только для кого? Для меня, для семьи, для страны, или вообще для всего мира? Боги ведь на мелочи не размениваются и всегда играют по-крупному. Что для них наш мир, если их миллионы? И рассказал он нам занятную историю, опять же под видом догадок. Мол, мир наш управляется светлыми богами, которые даровали магию женщинам. Но раньше было не так, мир был разделен между светлыми и темными богами, и существовал баланс. Магией тогда владели все, независимо от пола и звания. Но случилась битва, и наша реальность оказалась закрыта от темных богов, и магия тогда у мужчин пропала. И вот эти самые скрижали, в число которых входит и наша таинственная вещица, открывают проход к нам темных богов, с приходом которых в мире воцарится хаос, а к мужикам вернется магия. И так как она все это время была заперта в мужских телах, произойдет ее резкий выброс, мужики станут равны по силам императорам, и власти баб придет хана. Да и фиг бы с ним, но эта же сила уничтожит светлых богов, после чего мир погрузится в войну, которая его и уничтожит. В общем, очередное жуткое пророчество, начавшее обретать жизнь. Все это, конечно, были его догадки, но он в них верил и собирался примкнуть к главному злодею, вот и выслуживался, веря, что у того все получится. На мой вопрос, а чем же я им не угодил, было опять продемонстрировано очередное предсказание, мол, мой предок в далекие времена сам лично повел войска против темных и надрал им задницы. Типа, мужик пошел против мужиков, чтобы все жили долго и счастливо. И теперь плохие боятся, что история может повториться, и Гордеевы опять надерут всем задницы. Потому как я, маг, Гордеев и просто красавчик, чему они завидовали. Пока мы переваривали полученную информацию, посредника связали и куда-то уволокли. Ольга задумчиво смотрела в окно, а я пялился в кружку с чаем, надеясь найти в ней ответы на все вопросы. «Ты ему веришь?» — первой нарушила она молчание. «Не знаю. А ты?» «Тоже не знаю», — вздохнула она. «Как-то это все туманно и загадочно, вроде того», — кивнула она. «Но уверена, мы справимся». «С чем?» — не понял я. «Ну, со всем этим», — неопределенно махнула она рукой. «А, ты про пророчества всякие?» — догадался я. «Не парься. Чего-то подобного я и ожидал, а теперь вообще непонятно. А ты о чем задумался?» «Да я про главу клана проклятых, что шарится в академии в надежде пустить мне кровь. И думаю, она там не одна. Как бы ее изловить и нежно допросить, при этом заставив принять душ перед допросом?» «Кто о чем, о кобеле об бабах?» — фыркнула она. «Или тебе меня мало, родная, тебя мне всегда мало. Причем настолько, что я, когда тебя не вижу, сразу начинаю искать. Но одно другому не мешает, кобелиная натура у меня на уровне генов заложена. Самому не нравится, но сопротивляться не могу». «Да-да, именно так все и говорят. Ладно, пошли отдыхать, время уже позднее». «Что, черт, совсем за временем не следил. Оказалось, вот только что утро было, оно и видно. Ни разу за еду не заговорил», — улыбнулась она. «А что, еда очень важна для молодого и растущего организма. Вот ты сейчас про это сказала, и я срочно захотел пир горой. Пошли уже, устрою тебе ужин». Романтически и при свечах, с надеждой затаил я дыхание. «Именно так, тогда чего же мы ждем, веди меня, моя королева. Твой король уже восстановился и готов на подвиги». Спустя пару часов мы лежали в постели и обнимались, просто наслаждаясь близостью. «Оль, так что там с Лизой и Любой, до чего вы по факту договорились? Сам у них спросишь. Это их право открыть тебе глаза. Ну и ладно. А что насчет академии? Скажу честно, меня эти игры в Альфу и прочие изрядно раздражают. Да уж, наворотил ты там дел, иначе и не скажешь. И все же тебе по-прежнему придется играть взятую на себя роль. С чего это? Ты вернулась и можешь смело брать в свои руки управление фракцией. Я-то тебе нахрена не смогу, потому как не поймут. По факту, согласившись с ролью альфа-самки, я признала твое главенство надо мной, как, впрочем, и остальные. Силу ты свою показал, и не раз, умение вести дела и договариваться тоже, так что твоя кандидатура ни у кого не вызывает сомнения. Плюс, не забывай, благодаря кому мы имеем столько фракционных очков. Про студсовет я вообще молчу, тут многоходовка на грани гениальности. Да там все случайно получилось, скромно потупился я. Только ты никому об этом не говори, хорошо? Пусть все думают, что ты гений стратегии, тогда и вопросов меньше будет, да и желающих бросить нам вызов тоже. Таких, похоже, вообще не осталось, и это меня печалит. На ком я буду сбрасывать немотивированную агрессию? Иногда, знаешь ли, хочется дать кому-то по морде, и вот тут возникает проблема. С мужиками вроде как нельзя, потому как они официально слабый пол в академии, а с девушками как-то не сильно хочется. Ты пойми, я когда вижу, как они себе сиськи или попки царапают об жесткий пол арены, у меня сердце кровью обливается. Сразу хочется обнять, пожалеть, пожамкать. Ну, ты поняла, о чем я. А нельзя, мы вроде как сражаемся. Вот и печально мне становится. Еще и первый курс с катушек съехал, да так, что я уже опасаюсь по первому этажу ходить. С девушками своими, наверное, расстался, я не идеален и ждать год не буду. Да и они, наверное, тоже. Тебя предупреждали, что так будет. Слышать одно, но видеть и ощущать на себе другое. Не знаю, Оль, прикипел я к ним. Хорошие они, добрые. Плохо, если так все закончится. Не хочу их отпускать, но думаю, что придется. Давай так, задумалась она. Когда вернемся в академию, я сделаю так, что вы сможете поговорить без всяких гормональных вспышек. Это вообще возможно? Удивился я. Возможно. Но есть нюанс, про который я тебе позже расскажу. Мне надо будет кое с кем посоветоваться, но скажу сразу, если ты реально решил продолжить с ними отношения, тогда помогу. Если не уверен, то забудь и отпусти. Звучит как-то страшно, поежился я. Что-то с уверенностью я могу сказать лишь за тебя, но они это другое. Девчонки стали мне очень близки и дороги, но кто знает, например, как отнесутся их родители к нашей связи. Этот вопрос должен волновать тебя в последнюю очередь. Главное, определись со своим отношением и желаниями. Хорошо, Оль, я подумаю. И насчет академии тоже. Хотя, я бы просто налег на занятия, а не на ваши скандалы, интриги, расследования. Мне с магией разобраться надо, а не лезть в ваши дрязги. Ага, наслышан я, как ты в магии со Снежаной разбираешься. Ваши исследования, наверное, вся академия слышала. Ну, это ж эксперимент, смутился я. А куратор бывает очень несдержанно, когда у нее наступает, ну, скажем так, откровение, прорыв в исследовании. И если ты думаешь, что я у нее в любимчиках хожу, то ты глубоко заблуждаешься. Гоняет она меня едва ли не сильнее всех, но говорит, что это идет мне на пользу. Так я, типа, меньше буду думать про других баб, сосредоточившись на учебе. Но скажу сразу, ее метод не работает, потому как о бабах я постоянно думаю, даже находясь в бессознательном состоянии. Так это ее отличительный признак, чем сильнее любит, тем сильнее гоняет. Тебя, как я узнала, она прямо от всего сердца полюбила. Ну, если смотреть с этой точки зрения, то да, любит прямо до потери пульса, причем, моего. Но отец, насколько я знаю, одобрил наши с ней занятия, да и мамы тоже. Что у них в голове, никто не скажет, и они явно что-то задумали. Точно, тайны российского двора не может разгадать весь российский двор. Я не скажу за весь мир, но во дворце все знают, батя всегда имеет что сказать. Таких людей нет и уже, наверное, не будет. Ага, вот только говорит он редко, а в основном дерется. Это у него так рефлексы работают. Увидел меня, и сразу в морду. Правда? Последний раз мы с ним классно подрались и вроде все прояснили, но старые привычки трудно выбить, это да, и хватит меня лапать за грудь, я понимаю, что тебе мало, но у меня уже сил нет, вернемся, сразу тащи Любу с Лизой в постель, иначе я твоего напора не выдержу, твой темперамент и восстановление какое-то нездоровое, ты плохо себя знаешь, и я в тебя верю, поцеловал я ее, ладно, давай спать, завтра к вечеру уже дома будем. Крепко ее обняв, я погрузился в сон, не зная, что это был последний день моего отдыха. Завтра будет все иначе и все, увы, только начинается. Всех с праздником Великой Победы. Глава 11. Ваше Высочество, разбудил меня легкий стук в дверь. Извините, что беспокою, но у нас тут возникла проблема. Заходи, раздевайся и все решим минут за 20, если все сложно, или за 5, если по-быстрому. Но только ты, а то я устал, знаешь ли, могу больше не потянуть. Кобель, сонно шепнула Ольга, переворачиваясь на другой бок и сладко сопя. Эта нахалка даже проснуться не соизволила. Голос за дверью был озадачен. Спасибо, конечно, за предложение и когда-нибудь я им непременно воспользуюсь, но сейчас проблема иного рода. Мы получили сигнал бедствия с острова, мимо которого пролетаем. Он считается необитаемым, и тем не менее, сканер показывает на нем наличие жизни. Более того, сигнал идет на наших волнах, в смысле, на российских. Ну, так и спасайте, или чего вы там обычно должны делать в таких случаях? Я-то тут при чем? В данной ситуации я гость, а вы хозяйка. Миссия моя выполнена, поэтому делайте, как посчитаете нужным. Я сплю, как прикажете, ваше высочество, и опять тишина. Поспать еще? Да не, проснулся уже. Ну, почти проснулся. И Олин зад, прижимающийся ко мне, совсем не настраивает на сон. Скользнул рукой по ее телу. «Будешь трахать, не буди», — сонно пробормотала она.